Это была шуточка Жан-Лена. Он соорудил себе прощу из обрывка веревки и решил мимоходом поздороваться с Григуарами. Запустив в окошко камнем, он опять принялся трубить в рожок, а вскоре толпа была уже далеко, и все слабее доносился крик «Хлеба, хлеба, хлеба!». Полчище все росло и росло. К шахте Гастон-Мари пришло более 2500 разъяренных, голодных людей. Они все перебили, переломали, смели на своем пути с дикой силой разбушевавшегося потока. Жандармы проехали здесь за час до этого, и, введенные в заблуждение крестьянами, направились в сторону Сен-Тома, в спешке даже не оставив поста из нескольких человек для охраны шахты. Не прошло и четверти часа, как топки были вывернуты, потушены, вода из котла выпущена, все строения захвачены и разгромлены. Но главное, разрушители рвались к насосу. Недостаточно было, что он остановился с последней струйкой иссякшего пара. На него набросились, как на одушевленное существо, которое хотят лишить жизни. «Ну, бей первым!» — твердил Этьен, всовывая в руку Шаваля молоток. «Бей! Ведь ты клятву давал вместе с другими!» Шаваль дрожал, пятился, в свалке молоток упал на землю, а тем временем другие, не дожидаясь его, принялись колотить по насосу железными брусьями и всем, что попадало под руку. Иные даже измочалили о него захваченные с собою дубинки. Слетали гайки, отваливались стальные медные части, словно оторванные куски живого тела. Со всего размаху ударили ломом по чугунному корпусу, вырвалась вода, взлетела фонтаном, и насос захлебнулся, забулькал, словно в предсмертной икоте. Все было кончено. Обезумевшая толпа бросилась во двор, теснясь в проходе позади Этьена, не выпускавшего Шаваля из рук. «Смерть предателю! В шахту его! В шахту!» Несчастный был бледен, как полотно, бормотал что-то невнятное и с нелепым упорством все возвращался к своей назойливой мысли. Твердил, что ему надо помыться. «Постой, тебе немытым ходить неприятно. Пожалуйста, вот тебе водица». Во дворе была глубокая лужа, натекла вода из насоса. Сверху ее белой толстой пленкой затянул лед. Шаваля толчками лужи разбили лед и заставили окунуть голову в обжигающую холодом воду. «Окунай башку!» — приказывала горелая. «Окунай, проклятый! А не то мы сами тебя окунем! Так, так, а теперь попей водицы, суй морду, пей, как скотина пьет на водопое!» И он пил, стоя на четвереньках. Все смеялись жестоким смехом. Одна из женщин выдрала его за уши, другая набрала на дороге свежего конского навоза и бросила его Шавалю в лицо. Старая фуфайка клочьями свисала с его плеч. Он глядел вокруг диким взглядом, упирался, дергался, пытаясь вырваться и убежать. Отец Катрин толкал его, мать оказалась в числе самых ярых гонительниц. Они сейчас поддались чувству давней ненависти к своему обидчику, и даже Мукетта, обычно остававшаяся в приятельских отношениях с бывшими своими любовниками, тут загорелась бешеной злобой, обзывала Шаваля слизняком, кричала, что надо снять с него штаны, посмотреть, остался ли он мужчиной. Этьен оборвал ее. «Ну, довольно. Нечего на него всем скопом набрасываться. Выходи, мерзавец, посчитаемся один на один!» И, сжимая кулаки, он впивался в Шаваля взглядом. Глаза его горели яростью безумия. В пьяном мозгу возникла жажда убийства. «Ты готов? Подходи! Или тебе, или мне! Дайте ему нож! Мой-то нож при мне!» Катрин, измученная, едва живая, в ужасе смотрела на обоих. Ей вспомнились откровенные слова Этьена, когда он рассказывал ей, что стоит ему выпить 2-3 стаканчика, он делается сам не свой, и его тянет тогда к ножу, хочется зарезать человека. Эта отрава сидит у него в крови по вине его родителей, закоренелых пьяниц. Внезапно Катрин бросилась к нему маленькими своими руками, надавала ему пощечин по одной, по другой щеке и, задыхаясь от негодования, крикнула: «Подлец! Подлец! Подлец! Мало тебе измываться над ним, ты еще задумал убить его, когда он на ногах не держится!» Повернувшись, она посмотрела на мать, на отца, потом окинула взглядом других. «Все вы подлецы, подлецы! Убейте меня вместе с ним, только троньте его, я вам глаза выцарапаю! Ах, какие же вы подлые!» И она встала перед своим любовником, она взяла его под свою защиту, забыв побои, забыв, как она несчастна с ним. Она восстала против всех, ибо считала, что принадлежит этому человеку, раз он первый овладел ею, и что для нее позорно сносить его унижение. Этьен весь побелел, получив пощечину от этой девушки. Он едва не бросился на нее, но вдруг, отзвев, провел по рукой и среди наставшей глубокой тишины сказал Шавалю: